Глава 13. Признаться, возвращаться назад было страшно. Это как самостоятельно совать голову в пасть льву. Правда, меня успокаивали две вещи. Во-первых, Шоутом и моей аурой лидерства мы превращались в сильную боевую единицу. Во-вторых, я тешил себя мыслью, что никому и в голову не придет, что устроившие кровавую баню войны вернутся назад. Действовать решили следующим образом. Жижик с Хмурым отправятся за город, разведают дорогу, подготовят платформу к отправке. Ну а мы с капитаном зайдем к торговцу, живущему под красной крышей. Плана как такового не было. Я не знал ни личности продавца, ни ассортимента его товаров, но что-то мне подсказывало, что мы найдем у него все, что нам нужно. Смущало только одно. Оут, как думаешь, поверх мундира я нацепил доспех оператора Уга и перестал походить на школьника. Мы не подставим торговца? «Нашел, о чем волноваться», — хмыкнул капитан, двигаясь так, чтобы зарево устроенного нами пожара оставалось как можно дальше. «Он наверняка контрабандист, а у этих ребят черных ходов, как ножей у Хмурого». «Он любит ножи?» — уточнил я, делая в памяти зарубку. «Теперь хотя бы знаю, чем порадовать Хмурого». «Обожает», — кивнул Оут. «Он с ножами такие чудеса вытворяет, никакому одаренному не снилось». «Ножи — это же не совсем армейская специализация», — вслух задумался я. «Ха!» — непонятно чему развеселился Оут, сворачивая в очередной переулок. «Хмурый в армию попал не по желанию, скрывался от ночного братства, а, отслужив 2 года, перехотел возвращаться». «Ого!» — удивился я. «Так он, получается, почти готовый диверсант». «Что есть, то есть», — кивнул капитан. «Поэтому его к тебе и приставил». «Угрозу чует, как кот рыбу. Ну и если он не хочет, чтобы ты его заметил, не заметишь». «Я замечу». «Но я про обычного человека говорил», — поправился Оут. «Так, а сейчас делай, как я». Мы вывернули к догорающей уже чайной, и в следующий момент мне стало не по себе. То зарево, которое полыхало за домами, оказалось не чайной, а соседним домиком. «Опа!» — пробормотал Оут, замирая на месте. «Неудобно вышло». «Мягко сказано», — согласился я. «Слушай, а чего местные даже тушить не пытаются? Просто стоят и смотрят». «Сейчас и узнаем». Оут нацепил на лицо привычную маску невозмутимости и двинулся к толпе местных, которые, позевывая, смотрели на полыхающее здание. Подойдя к толпе, мы встали рядом и тоже уставились на резвящийся огонь. «Уважаемый, может, помочь потушить?» Капитан, устав смотреть на горящее здание, покосился на ближайшего мужика. «Какой там?» — отмахнулся мужик. «Не потушишь уже, да и не надо». «Это как так?» «Нельзя так говорить, конечно», — доверительно протянул мужичок. «Но и пес с этим складом. Жалко же». «Не жалко», — отрезал местный. «А вот чайную жалко, брашку там подавали дюже крепкую». «Какой-то запах не очень от этой чайной идет», — поморщился Оут. «Нехороший». «Хочешь совет бесплатный?» — мужичок скользнул по капитану взглядом. «Забудь, что ты тут унюхал. Чайная в последнее время стала неприятным местом. Всякое нехорошее там происходило». «Оно, поди, еще не само собой загорелось», — протянул Оут. «Шутишь?» — удивился местный. «Да тут только что целый отряд демонологов был. Обряд провели, бесов изгнали и огню предали проклятое место. И хорошо, что оно все сгорело, и чайное, и склад этот». «Понятно», — озадаченно протянул Оут. «Да ничего тебе не понятно», — отозвался мужичок. 2 года назад к нам в село пришел представитель пушной гильдии. Деньгами сыпал, в аренду вон склад взял, духовые ружья по дешевке продавал, за шкуры платил хорошо». «Духовые?» — нахмурился капитан. «Пневматика, что ли?» «Ну да», — местный покосился на Оута, словно на несмышленого юнца. «Сразу видно, не служил. Кто ж духовые ружья пневматикой называет?» «Ну», — Оут развел руками, — «как-то так». «Ладно», — мужичок махнул на капитана рукой. «Не всем быть настоящими мужиками». «Да-да», — терпеливо отозвался Оут. «Что со складом-то? Поди, пушнины много сгорело». «Да ничего не сгорело», — махнул рукой местный. «Торгаш тут как цены взвинтил, что наши все зверье почти подчистую выбили. А тот шкуру собрал и был таков, даже склад бросил. А смысл? Так считай, раньше мы зверя били и по бартеру на еду там меняли, оружие, платье для баб, ну ты понял. Ну? А зверя-то не стало, нечем стало платить. К тому же торгаш тот цены потихоньку поднимать начал, артефакты в залог принимать и всякое такое. Ростовщик, что ли? Да древние его знают, не понял мужичок. Приезжает раз в месяц, торгует один день, как липку насобирает и сваливает, как есть бес. Так вот, стало быть, почему не тушите, покивал капитан. Бесы это серьезно, а на другие дома-то огонь не перекинется. А ты чего думаешь, мы здесь стоим, удивился местный. Точно не перекинется. Ясно, кивнул Оут. Слушай, а где тут можно перекусить что, да в дорогу еды собрать? А то до клыка еще часа 2-3 топать. Калау идите, местный махнул рукой вправо. Можно еще к Михалычу, кивок в сторону одноэтажного здания, больше похожего на банк. Или к Кристошу, у него лавка в соседнем квартале. Да нам что поближе, кивнул Оуд. Благодарю, уважаемый. Ага, местный потерял к нам интерес. Бывай. Мне дико хотелось спросить про чайную и узнать, от чего местные ее так сильно не взлюбили, и откуда взялся отряд демонологов. Помимо этого, настораживало, что местные, которые по умолчанию должны быть любопытными, даже не спросили Оута, зачем мы направляемся в клык. Да и вообще спросить хотелось много чего, но я благоразумно промолчал. К тому же здание, указанное мужичком, как раз и было нужным нам домиком с красной крышей. «Значит, Алау», — пробормотал себе под нос Оут и подмигнул мне. «А ты прав оказался». «Закупаемся и в темпе за город», — напомнил я. «В любой момент очухаться могут». «Согласен», — кивнул Оут и потянул на себя тяжелую дубовую дверь. Несмотря на раннее утро, в лавке горел свет, а нас уже ждали. «Спокойно», — Оут замер и медленно поднял руки перед собой. «Нам только припасы купить». Я задумчиво хмыкнул и выглянул из-за капитана. Оут с легкостью мог выдержать выстрел любой мощности или увернуться от любой ворожбы, но отчего-то предпочел поднять руки. Не хочет демонстрировать свою крутость? Разумно, но судя по целому букету эмоций, это было далеко не главной целью. И стоило мне увидеть, кто целился в Оута из арбалета, как все встало на свои места. «Здрасте», — я улыбнулся грозной девушке с растрепанными рыжими волосами. «Не стреляйте в моего друга, он хороший». «Валите отсюда», — грубо обронила девушка, не спуская с Оута подозрительного взгляда. «У нас тут неспокойно». «Да, мы видели пожар», — кивнул я и покосился на застывшего Оута. «Но нам очень надо». «Чего надо-то?» — недружелюбно поинтересовалась девушка. «Что ж, раз капитан временно выпал из игры, придется брать ход беседы в свои руки». К слову, я его прекрасно понимал. Девушка была настоящей красавицей. Густые медные волосы, точеная фигурка, хрупкие ключицы, выглядывающие из-под ворота белой рубахи. Если бы я встретил ее на улице, то принял бы за пиратку. Морские шаровары, кожаная не то жилетка, не то корсет, широкий ремень с ярко начищенной бляхой. Образ дополняли висящие на бедре шпага и внушительный пистоль. В общем, интересная такая девчуля. Да и сама лавка больше походила на рубку корабля, чем на лавку, где можно купить припасы и снарягу. А еще здесь приятно пахло сосной. «А что есть, уважаемая Алау?» «Крис», — поправила меня девушка. «Крис, Алау». «Что у вас есть, Крис?» «Смотря для каких целей. Если чисто теоретически...» Я ненадолго задумался, то для штурма хорошо укрепленного здания с последующим освобождением заложников. Хм, девушка окинула нас внимательным взглядом. «На двоих?» «На двоих», — кивнул я. «Тогда рекомендую усыпляющий пар и 10-метровый шланг. 2 минуты, и все находящиеся в комнате спят сладким сном». «Тогда нам 2 баллона, 2 противогаза, какой-нибудь крутой нож и...» Я покосился на Оута, который так и продолжал стоять в проходе с дурацкой улыбкой на губах. «И какие-нибудь магические свитки». «Какие?» Крис стрельнула в Оута глазками, отчего тот мгновенно покраснел, и положила арбалет на прилавок. «На случай, если наш гипотетический штурм не удастся», — улыбнулся я. «Чтобы в кратчайшие сроки одолеть вражеский отряд, состоящий из одаренных». «Есть призрачный меч», — хозяйка лавки поправила выбившийся из прически локон и пробарабанила пальцами по прилавку. «Действует 2 минуты, 200 золотых». «Ого!» — присвистнул я и добавил шепотом. «Светозар не предупреждал, что здесь настолько высокие цены». «Тогда 120», — девушка опустила глаза, продемонстрировав густые пушистые ресницы. «Что-нибудь еще?» «Скажите, в этот момент мне сделалось крайне не по себе. А у вас есть шахматные фигурки?» «Теперь верю, что вы от Светика», — усмехнулась Крис. «Тот тоже мастер на дурацкие вопросы». «Светик? Ха, кажется, скоро у Светозара Ивановича появится новое прозвище». «Нормальный вопрос. Я же не свиток Армагеддона прошу, а интересуюсь шахматами». «Точно от Светика», — девушка сморщила носик. «Знаете, вроде видела я где-то одинокую фигуру. Один момент. На прилавке одна за другой начали появляться заказанные мной вещи, а я, воспользовавшись моментом, ткнул капитана в бок». «Оут, отомри!» «Хм!» — внушительно откашлялся Оут, жадно пожирая глазами спину Алау и то, что находится пониже. «Хм-хм!» «Что-то не так?» — девушка оглянулась на нас, изогнувшись таким образом, что даже я засмотрелся на открывающиеся виды. «Хм!» — смутился Оут и, отвернувшись, принялся разглядывать висящие на стенах арбалеты. «Интересуетесь?» — тут же уточнила Крис. «Угу», — промычал капитан. «Нет», — я вежливо покачал головой, — «арбалеты нам ни к чему». «Ну тогда с вас», — девушка выложила на прилавок баллон с лямками, — «76 золотых монет». Оут послушно полез за мешочком с золотом, а я недоуменно нахмурился. «Постойте, Крис, давайте-ка все пересчитаем, что-то многовато выходит. За 70 золотых я всю вашу лавку купить могу». «Я сказала 70?» Изобразила удивление хозяйка лавки и, прищурившись, посмотрела на Оута. «Простите, ошиблась, 36 золотых, а фигурка в подарок». Она протянула мне старую пошарпанную пешку, от взгляда на которую внутри расплылось приятное тепло родства. Я взял фигурку, но тем не менее уставился на Крис подозрительным взглядом. В то, что ошиблась, как-то не верилось, но чем тогда объяснить такой резкий скачок цены вниз? Ведь если бы она хотела поторговаться, то скинула бы для начала несколько золотых. Эх, жаль, я еще не до конца разобрался в местной ценовой политике. Хотя у меня же под боком есть самый настоящий эксперт. «Оут, 10 золотом за баллон. Это нормальная цена?» «Норма», — не своим голосом отозвался капитан. «2 баллона 20, да свитки, да нож, да прочие мелочи типа свитков. Мне кажется, или первоначальная цена была более приближена к реальности. Впрочем, дают бери, бьют беги». «Держите, Крис». Я высыпал из мешочка монеты и принялся их считать. 10, 20, 30. «О, смотрите-ка, как раз 36». «Вот это совпадение», — с едва уловимым сарказмом согласилась владелица лавки. «Хм, странно. Такое ощущение, что Крис Алау заранее знала, сколько в мешочке монет. Впрочем, мне сейчас не до странных совпадений. Время тикает, а нам желательно успеть добраться до клыка до утра. Кстати, судя по эмоциям девушки, она куда-то торопилась, совсем как мы. Спасибо большое, Крис. Я одним движением убрал снарягу в освободившееся кольцо контрабандиста, а шахматную фигурку сунул в карман. Передать что-нибудь Светозару Ивановичу? «Да», — едва заметно поморщилась девушка. «Передай Светозару Ивановичу, что он дурак». «Всего хорошего», — я поспешил откланяться и потянул замершего Оута за собой. Стоило нам покинуть лавку Алау, как капитан отмер. «Нет, ну ты видел?» «Криста», — уточнил я, двигаясь в сторону северных ворот. «Красотка, согласен». «Да нет», — смутился Оут. «Ну, в смысле, да, но нет». «Нет?» — переспросил я, не понимая, что хочет сказать Оут. «Да ну тебя!» — капитан махнул рукой и в несколько шагов перегнал меня. «Ты видел ее рапиру?» «Я видел бедро, на котором висела рапира», — немного подумав, ответил я. «Видел изящные пальчики, которыми она невзначай касалась рукояти рапиры. Видел затянутую в кожу талию, на фоне которой болтался эфес рапиры, а саму рапиру не видел». «Тебе точно 13?» – проворчал Оуд. «Не туда смотришь». «А куда надо было?» Я решил не отвечать на вопрос капитана, посчитав его риторическим. «Это же молниеносная рапира!» Оуд посмотрел на меня, как на двоечника. «Ты что, не заметил в Эфесе рубин?» «Какой-то крутой меч?» – уточнил я. «Их всего 10», – кивнул капитан. «И я впервые вижу его на поясе у владелицы лавки в забытом древними приграничном городишке. То есть?» «То есть это Крис не та, за кого себя выдает?» «Не думаю, что она стала бы так палиться», – немного подумав, возразил я. «Если ты сходу узнал эту шпагу, то любой другой тоже смог бы». «Не совсем», – отчего-то смутился Оуд. «Просто у меня такая же, точнее, такой же». Он похлопал по висящим на бедре ножнам. «Только без камня». «Камень дает какие-то бонусы?» Я свернул направо и увидел что-то похожее на городские ворота. «Шутишь?» – удивился капитан. «Правильный камень, считай один дополнительный навык». «Оуд», – я посмотрел на своего товарища. «Не время экономить, к тому же деньги есть. Вернемся, подбери себе камень через Кабула». «Хорошо», – капитан не стал строить из себя скромняшку. «Так и сделаю. После чего приглашу уважаемую Алау на дружеский спарринг». «Пригласи лучше ее на ужин», – посоветовал я, вспоминая риф. «Быстрее будет». «Разберусь», – фыркнул Оуд, но я успел заметить, как он снова едва заметно покраснел. Он не стал меня просить не распространяться про Крис Алау, Жижику и Хмурому, но я прекрасно считывал его эмоции, поэтому не собирался смущать капитана. К тому же, стоило добраться до платформы, нам резко стало не до разговоров. «За нами слежка», — одними губами прошептал Хмурый, а Жижик нервно погладил приклад винтовки. «Наверное, для определения слежки нужен был особый навык, поскольку я никакой слежки не чувствовал». Оуджи мгновенно поверил Хмурому. «Доставай», — скомандовал он Жижику. Сержант вытащил из пространственного кармана платформу, и она с тихим гудением зависла над дорогой. «Грузимся!» Приказ был, что называется, простой формальностью, поскольку мы сразу же забрались на платформу. За ее бронированными бортиками сразу стало как-то спокойней. «А теперь гони!» Наше летающее транспортное средство сорвалось с места, а Оуд требовательно посмотрел на меня. Я понятливо кивнул и коснулся кольца контрабандиста, доставая купленные в лавке вещи. «Значит так», — Оуд обвел взглядом всех нас, включая спину управляющего платформой Жижика. «План освобождения детишек такой».